И все же искушение было очень великим. Пошла шестая неделя вынужденного надзора за малышом, и Омара начал познавать те удивительные недомогания, которым были подвержены малолетние худлариане, как вдруг сигнальное устройство шлюза возвестило о появлении гостя. Омара поспешно вскочил с кресла, устремив взгляд на люк и всем своим видом изображая полную безмятежность. Но это оказался всего лишь Кагстон. «А я ждал монитора», — сказал Омара. Хмыкнул Кагстон. «Разве он с вами еще не беседовал? Возможно, он считает это лишним. После разговоров с нами он, видно, заключил, что дело совершенно ясное. Так что к вам он явится уже с наручниками». Омара молча посмотрел на начальника участка. Его так и подмывало спросить, допрашивал ли монитор Уорринга. Но, впрочем, и без этого можно было обойтись. «Меня же интересует, что вы делаете с водой», — неприязненно сказал Кагстон. «Со складов сообщают, что вы уже затребовали втрое больше воды, чем могли использовать. Вы что, аквариум строите или что-нибудь в том же роде?» Омара уклонился от прямого ответа. Вместо этого он сказал: «Пора купать малыша, не желаете посмотреть?» Он наклонился, ловко отодвинул в сторону кусок покрытия под ногами и сунул руку в образовавшуюся дыру. «Что вы делаете?» — взорвался Кагстон. «Там же гравитационные решетки, их нельзя трогать!» Вдруг пол резко накренился. Кагстон, чертыхаясь, свалился на стенд. Омара выпрямился и открыл внутреннюю дверцу шлюза, потом двинулся вверх по круто поднявшемуся участку покрытия к спальному помещению. Кагстон последовал за ним, не переставая орать, что у Омара нет ни прав, ни квалификации, чтобы самому переналаживать установку искусственной гравитации. Войдя в спальню, Омара заявил: «Вот запасной резервуар с питательной смесью, а бронспоид подает его под высоким давлением со струей воды». Он продемонстрировал, как действует устройство, направив струю на небольшой участок шкуры юного худларианина. Но малыш сосредоточенно доламывал стул, не обращая на вошедших никакого внимания. «Посмотрите на участок кожи, где питательная смесь совсем затвердела», — продолжал Омара. «Эту корку через определенные промежутки времени следует смывать, так как она снижает усвоение пищи. А из-за этого маленькому худларианину становится не по себе, и он начинает резвиться». Омара продолжал объяснять, хотя понимал, что говорит в пустоту. Он видел, как Стэн даже не смотрел на малыша, а не отрывал глаз от потока воды, который, стекая с худларианина, бежал через жилое помещение в открытый люк шлюза. Но это устраивало Омару, ибо на шкуре малыша вдруг появилось какое-то пятно. Ничего подобного прежде Омара не замечал. Возможно, особых оснований для беспокойства и не было, но все же хорошо, что Кагстон не обратил на него внимания и не задал никаких вопросов. «А что там наверху?» — спросил Кагстон, указывая на потолок. Чтобы не обделить малыша нужной долей ласки, Омаре пришлось соорудить целую систему рычагов, блоков и противовесов и укрепить эту неуклюжую махину на потолке. Пожалуй, он даже гордился своим приспособлением, которое позволяло отвешивать малышу хорошо ощутимые шлепки, какие убили бы наповал человека. Но Омара сильно сомневался в том, что приспособление придется Кагстону по вкусу. Скорее всего, начальник участка обвинит его в издевательстве над младенцем и запретит прибегать к подобным методам. Поэтому Омара заторопился покинуть спальное помещение, небрежно бросив через плечо: «Это просто подъемное устройство». Омара вытер лужи на полу и швырнул тряпку в шлюз, уже наполовину заполненный водой. Его ботинки и комбинезон тоже промокли, поэтому он и их бросил туда же. Потом задраил внутренний люк и открыл наружный. Пока вода, вскипая, вырывалась в вакуум, Омара переключил гравитационные решетки, чтобы пол снова принял горизонтальное положение, затем извлек из шлюза свои ботинки и одежду, успевшие там полностью высохнуть. «У вас тут, как я вижу, все отлично организовано», — пробурчал Какстон, закрепляя шлем своего скафандра. «Во всяком случае, вы следите за малышом куда лучше, чем это делали его родители. Продолжайте в том же духе». Он сделал паузу, а потом добавил. «Монитор зайдет к вам завтра, в 9 утра». И вышел. Омара кинулся назад в спальню, чтобы внимательнее рассмотреть подозрительное пятно. Оно было бледным, с серо-синим оттенком, и кожа в этом месте была почти стальной твердости, покрытая трещинами.